этом не хотелось. Вдруг он тогда велит встать и пешком идти в пансион. «Ты в этом уверена?» Голос был виноватый, встревоженный. Она в ответ улыбнулась. «Эмилина, ты понимаешь, что миссис Магуайр вернется в конце недели, и мы не сможем встречаться так, как сегодня?» «А значит, завтра мы встретимся?» «Это невероятно! О, Господи! Да, конечно, наверное, мы сможем... Хотя все-таки нет. Нет, слушай меня, Эмилина, ты не должна так вести себя. Это кончится плохо. Нельзя отсутствовать в пансионе каждый вечер. Тебя накажут, с позором уволят из корпорации. Если ты не способна думать сейчас о себе, так вспомни о своей маме». Но мама была чересчур далеко, а думать она могла только о нем. «Тогда во вторник?» Ей даже в голову не приходило, что умолять его унизительно или стыдно, хотя в разговоре с девушками она стеснялась даже и намекнуть на свое одиночество. «Возможно», — ответил он, но, увидев ее глаза, добавил, «да, вероятно, если все будет в порядке и не возникнет никаких подозрений. Если тебе удастся избежать расспросов и не выдать себя в ткацкой». Наклонившись, он нежно поцеловал ее. «Ты разве не понимаешь, что я все время хочу быть с тобой, прелесть моя? Что, будь моя воля, я поселил бы тебя у себя на неделю, на месяц, навсегда?» Конечно, слушая такие слова, она обо всем забывала. И разве имело значение, что на самом деле он отсылал ее в пансион? У него была жизнь, которую страшно нарушить, а у нее, кроме свиданий с ним, не было здесь ничего, что хоть с оговорками можно назвать этим словом. У нее не было даже уверенности, что в Лоуэлле живет настоящая Эмилина Мошер. Вот если с миссис Магуайр случится несчастье, не дай бог, конечно, и она будет молиться, чтобы такого не произошло, и мистер Магуайр, свободный, сможет приехать в Фаэт и познакомиться с ее семьей, она опять превратится в себя настоящую. А сейчас, даже рядом с ним, она все-таки чувствует себя какой-то другой Эмилиной. Самозабвенно целуя его, она вдруг сбросила халат, служивший им одеялом, и, прыгая по комнате, стала кричать, что любит его, что зверски проголодалась, что не вернется назад к миссис Басс ни за что, никогда. Потом, разглядев выражение его лица, испугалась, хотя и меньше, чем можно было ожидать, и сразу остановилась, как вкопанная. «Я знаю, что нужно будет вернуться», — проговорила она серьезно. «И я справлюсь с этим. Все хорошо. Мне больше не страшно быть там». «Конечно, ведь она сможет думать о нем. Я вернусь в пансион и пробуду там столько, сколько вы скажете. Я ни словечком, ни об чем не обмолвлюсь, и я не выдам себя ничем. Конечно, я не хочу, чтобы меня уволили. И я не хочу рассердить миссис Басс, и уж, конечно, я понимаю, что когда она вернется, мы больше не сможем быть вместе так, как сейчас. Пройдет время, и миссис Магуайр уедет снова, летом в Неант, а может, еще съездит в Бостон. Я все стерплю до тех пор, пока буду вас каждый день видеть на фабрике». Видеть его, слышать его голос. Обходиться без этого она больше не сможет. Одно лишь такое предположение уже вызывает в ней чувство отчаяния. Не обязательно быть с ним наедине, как сейчас, но видеть его лицо и слышать прекрасный, неподражаемый голос необходимо. «Я готова. Уйду, как только вы скажете». Он успокаивался по мере того, как она говорила. Когда замолчала, подошел и поцеловал. «Сначала поужинаем, а потом я, наверное, доеду с тобой до Эйкра. Я хочу, чтобы ты увидела Эйк.